Да ты его изводишь. Оставь меня в покое. Обе женщины, остолбенев, смотрели вслед убегавшему от них доктору. Обменявшись безнадежным взглядом, они пожали плечами. «Ну-ка, зайди к нам», — сказала Левак. «Знаешь, есть новости. И кофе не мешает выпить. Свеженького заварила». Мэя сперва отказывалась, но вскоре сдалась. «Ну что ж, чуточку можно выпить, чтобы не обидеть соседку». И она зашла. В комнате было необыкновенно грязно. На полу и на стенах жирные пятна. Буфет и стол липкие от грязи. И сразу же в горле запершило от зловония, пропитавшего дом неряхи хозяйки. Возле огня сидел Бутлу, жилец Леваков, и, навалившись локтями на стол, доедал остатки вареной говядины. У 35-летнего силача Бутлу были широкие плечи, толстая шея и благодушная физиономия. Около жильца, прижавшись к его колену, стоял первенец Филомены, маленький Ахилл, которому шел третий год, и глядел на него с немой мольбой, как голодный зверек. Несмотря на разбойничью черную бороду, у Бутлу была нежная душа, и время от времени он совал ребенку в рот кусочек мяса. «Погоди, я сейчас подслащу», — сказала жена Левака и положила в кофейник сахарного песку. Она была на 6 лет старше жильца и безобразна до ужаса. Изношенная, с обвисшей грудью, с обвисшим животом, с плоской физиономией, украшенной сидеющей щетиной, всегда растрепанная. Бутлу принял эту связь совершенно просто, не разбирая, как ел он, не разбирая похлебку, в которой попадались чьи-то волосы, как спал он, не разбирая, в постели, на которой просто не меняли раз в 3 месяца. Эта связь входила в условия найма жилья. Левак любил говорить, что денежки счет любят. «Знаешь, что я хотел тебе сказать?» — продолжала жена Левак. «Вчера жена Пьерона все крутилась около шелковых чулочек. Потом встретилась со своим ухажером за кабаком Роснера, и они вместе улепетнули по берегу канала. Ну, каково? От бессовестная. А еще мужняя жена». «Ну что ж», — подхватила моя, — «Пьерон до женитьбы таскал Штейгеру кроликов, а теперь свою жену преподносит. Это дешевле обходится». Бутлу разразился зычным хохотом, обмакнул в подливку кусок хлеба и сунул его в рот Ахиллу. Хозяйка и гостья, облегчая себе душу, все судачили о жене Пьерона. И ничего в ней нет красивого, нисколько не лучше других. Кокетка! И больше ничего. Целыми днями смотрится в зеркало. Не вскочил ли на морде прыщ? Намывается, мажется, помадится. Ну что ж, в конце концов, это дело мужа. Нравится ему такое кушанье, пусть ест. Ведь некоторые мужья до того начальнику хотят угодить, что готовы за ним ночные горшки выносить, лишь бы он сказал спасибо. Наконец сплетницы умолкли. Пришла соседка, держа на руках 9-месячную девочку, 2-го ребенка Филомены. Приходить к завтраку домой мать не могла и договорилась, чтобы малютку приносили к ней в сортировочную, и там, присев на куче угля, кормила ее грудью. «Смотри-ка, а я вот и на минуту не могу отойти от своей девчонки. Сразу орать начинает. Такая горластая!» — сказала Мэя, глядя на Эстеллу, заснувшую у нее на руках. Но ей все-таки не удалось избегнуть объяснения, которого жена Левака упорно требовала взглядом. «Слушай, как-никак, а ведь дело-то надо кончать». Еще недавно обе матери без всяких переговоров пришли к единодушному решению не спешить с этим браком. Мать Захария хотела, чтобы сын как можно дольше приносил домой свою получку, а мать Филомены из себя выходила при мысли, что она лишится заработка дочери. Ну, к чему торопиться? Жена Левака даже предпочитала держать внука у себя, пока он был единственным ребенком. Но когда он стал подрастать, и на него пошел хлеб, да когда родился 2-й ребенок, держать дочь в доме стало убыточно. И мать Филомены с яростной настойчивостью старалась сбыть ее с рук, не желая радовать своих на ее содержание.